На этот раз Боголюбов зашел через парадный вход. В дверцу под жестяным кокошником не полез. Охранник в форме поднялся ему навстречу. — Доброе утро, товарищ директор! — Доброе, — согласился Андрей Ильич. — Где Иванушкин? — В экспозиции, — отрапортовал охранник. — Давно пришли и в экспозиции. Вот здесь сейчас, направо. Боголюбов поднялся по широким мраморным ступеням и повернул направо. Саша Иванушкин с Ниной и московской аспиранткой по фамилии, кажется, Морозова, сооружали какую-то композицию. На полу ворохом лежали цветы, какие-то фотографии и большой портрет. Саша ползал на коленях вокруг орехового стола на изогнутых ножках. «Групп сегодня нет, Андрей Ильич, и мы решили сейчас заняться», — заговорил он, хотя Боголюбов его ни о чем не спрашивал. «В честь Анны Львовны, так сказать, а стол из интерьерной части принесли». «Могли бы сами распорядиться», — под нос себе сказала Нина. «Догадались бы уж. Анна Львовна таким человеком была». На глаза ей навернулись слезы, и она быстро смахнула их тыльной стороной ладони. «Может, вас в кабинет проводить? Это на втором этаже». Боголюбов со вчерашнего дня и, видимо, навсегда запомнил, где в этом здании находится директорский кабинет. «А у вас научное звание какое?» — вдруг спросила аспирантка Морозова. Боголюбов не сразу сообразил, какое у него научное звание. «А что такое?» «Я монографию пишу, на нее отзыв нужен. Мне Анна Львовна обещала прислать из Кисловодска, она же к сыну собиралась. Дадите отзыв, Андрей Ильич». «Я сначала монографию прочитаю», — мрачно сказал Боголюбов. «Дадите монографию? Саша, проводите меня. Где тот зал? Помните, в который мы тогда спустились с Анной Львовной?» Иванушкин с готовностью поднялся и пошел. Боголюбов двинулся за ним. Девушки проводили их глазами. «Ужас!» — выговорила Нина, и слеза все-таки капнула на ореховый стол. «Почему? Почему так бывает? Вся жизнь теперь пропала!» «Монографию он будет читать», — поддержала Настя. «Что он понимает в древнерусском искусстве, а? Я никогда не слышала такой фамилии Боголюбов. Ни статей, ни научных работ не читала. Да какие работы, Настя? Ты посмотри на него. Шкаф ходячий. Лодку с мотором на прицепе привез. Из него такой же ученый, как из меня спецназовец. Ты когда-нибудь видел ученых, которые на рыбалку ходят?» Настя подумала немного. Она видела множество разных ученых. Некоторые из них не только на рыбалку ходили, но еще и с упоением резались в дурака и преферанс по полкопейки. И это никак не умаляло их заслуг перед наукой. Но сейчас говорить об этом не стоило. Нина всей душой ненавидела Боголюбова, считала его врагом, и следовало поддержать ее в ненависти, а не охлаждать. В конце концов, этот Боголюбов и впрямь нежелательное осложнение. Кто его знает, что он за человек и для чего его сюда прислали? — А дурачок Сашка вокруг него скачет, — презрительно сказала Нина. — Выслужиться хочет. Анна Львовна его в грош не ставила, ни к каким серьезным темам не подпускала. Подумаешь, заместитель по научной части. Она мне обещала, что... — Что обещала? — спросила Настя, навострив уши. — Да какая теперь разница? — Нина махнула рукой. — Он работу Пивчика из современного искусства вверх ногами присобачил, когда выставку делали. Вот клянусь тебе, заместитель по научной части. — Может, Дмитрия Павловича попросить? — вздохнув, сказала Настя и взялась за ватман. — Он же все может, у него в Москве связи большие. — О чем попросить? — Ну, чтобы Боголюбова этого убрали. «А кого назначили?» «Тебя», — выпалила Настя, решив играть всерьез. «Или вон Иванушкина. Мы все-таки его лучше знаем, и он управляемый, дурашка. Справимся как-нибудь. Если бы Дима мог, он бы ни за что этого назначения не допустил», — печально сказала Нина. «Его ведь не спрашивали. А теперь поздно». «Не, ну, никогда не поздно. И мы же не за себя, мы за дело болеем. Развалится здесь все без Анны Львовны». «Анна Львовна умерла. Ее больше никогда не будет», — сказала Нина, и Настя перепугалась, что она заплачет. Настя терпеть не могла слез. Утешать не умела, чужие страдания считала проявлением слабости и сама никогда не страдала. «Можно коллективное письмо написать», — быстро сказала она, чтобы отвлечь Нину. «Работники музея против нового директора. Слушай, а он вчера на поминках так и не появился, да?» «Еще не хватает», — пробормотала Нина и все-таки всхлипнула. «Какие поминки?» Его из кладбища нужно было выгнать, не хотелось только при Анне Львовне скандал затевать. Странно, что она умерла. Вроде нормально себя чувствовала. Ничего не нормально. Она каждый день Спиранскому говорила, что у нее сердце не выдержит. И не выдержала. Слушай, а может, Спиранский напишет? Кому он напишет? Настя подумала немного. Президенту, сказала она и округлила глаза. А что? Сейчас такое время, все пишут президенту. Вот зачем он в тот зал пошел, где все случилось? И Нина с ненавистью посмотрела в сторону высоких двустворчатых дверей. Что ему там понадобилось, а? Этот зал вообще надо закрыть на время. Словно отвечая на это, из того зала показался Саша Иванушкин и тихонько одну за другой прикрыл обе двери. Девушки посмотрели друг на друга, и Настя пожала плечами. Нина поднялась, осторожно подошла и приложила ухо. Боголюбов по ту сторону изучал портреты в овальных рамах. «Может, вам рассказать, чьи работы? Верхний ряд, Неврев, Каменев, затем Корзухин...» Андрей Ильич перебил. «Это давняя экспозиция или новая?» «Нет-нет, давняя, Андрей Ильич. Тут не все художники наши земляки, конечно, но большинство. Да я могу вам рассказать». «Здесь ничего не трогали и не меняли?» Александр Иванушкин посмотрел на стену с интересом, как будто проверяя, меняли или нет, и пожал плечами. Он вообще любил пожимать плечами. Боголюбов заметил. «Не трогали и не меняли. Анна Львовна тут все сама подбирала, и это было давно, насколько я знаю, еще до меня. А что у вас на шее, Андрей Ильич? Ободрались?» На шее у него была царапина такого размера, что пришлось раскопать в вещах водолазку, чтобы не сойти за повешенного, который в последнюю секунду сорвался. Боголюбов повел шеей, провел пальцем под воротником, отступил на шаг и еще посмотрел. Скорее всего, здесь действительно ничего не трогали и не меняли. Она стояла вот здесь, где сейчас стою я. Возле стены с портретами лениво и неохотно собиралась тянувшаяся с лестницы группа, которой надоело слушать неинтересную Асю, смотревшую в пол. Впрочем, когда появилась Анна Львовна со свитой, Ася взволновалась так, что нос у нее покраснел. Чего она испугалась? Старого начальства, которое должно было показывать музей новому? Или чего-то еще? Как узнать? Она стояла вот здесь, а мы все были чуть впереди. Нина, Иванушкин и Саутин слева. Я прямо перед ней. Прямо перед ней. Она что-то увидела. Или кого-то. Сказала, не может быть, и умерла. Слабое сердце, удар, все это возможно. Но накануне в дом старого директора забрался вор. Или не вор. А неизвестно кто. И собака не лаяла. А в день похорон меня чуть не убили прямо в этом прекрасном, ухоженном, дивном, провинциальном музее. Как связана смерть Анны Львовны и все эти события? И вообще, связаны они или нет? Что вы там хотите разглядеть, Андрей Ильич? У кого есть ключи от служебного входа? В каком смысле? Боголюбов вздохнул. В прямом. У кого ключи? Саша пожал плечами. У всех. А как же иначе? У нас штат крохотный, если кто заболеет или в отпуске. У меня есть ключ, у Нины. У Аси Хромовой, даже у Василия есть, на всякий случай. Кто такой Василий? Сторож наш. Он же истопник, вы его еще не видели. Он в прошлую пятницу запил. Не кстати. Он алкоголик? И у него ключи от музея? Андрей Ильич, вы поймите правильно. Он хоть и пьющий, но честнейший человек, правда? Кристальный. И у него просто обязательно должны быть ключи. Потому что сигнализация иногда сама по себе срабатывает. А старый директор про нее вообще забывал. Группа приезжает. И как быть, если у сторожа ключей нету? Не знаю, буркнул Боголюбов. Я знаю, что здесь у вас ценностей на многие миллионы. Так у нас охранная сигнализация новейшая. Кто имеет право снимать музей с новейшей сигнализацией? Только не надо уточнять, в каком смысле. Саша, как раз собиравшийся уточнить, моргнул. «Да мы все имеем, Андрей Ильич», — сказал он виновато. «У кого ключи, тот и с сигнализации снимает». «Нет, бабушки-смотрительницы права не имеют, конечно, а мы...» «Кто вчера снимал?» Боголюбов был уверен, что сейчас Саша Иванушкин дрогнет и выдаст себя. Если знает, конечно. И он, Боголюбов, поймет, врет или нет. Он был уверен, что врет Саша плохо, неумело. «Вчера похороны были», — сказал Саша. «Здесь не было никого, никто не снимал». Боголюбов точно знал, что снимали еще как. «А почему вы спрашиваете? Похороны, да еще и понедельник. Никого здесь не было, не могло быть?» «Это очень просто проверить», — сказал Боголюбов. позвонить в охрану, и они скажут. Можно и позвонить, — легко согласился Саша. Только не было здесь никого. Все на кладбище, а потом на поминках. Боголюбов еще посмотрел на стену с портретами, большими шагами прошагал к высоким дверям и распахнул их. Нина с той стороны отпрыгнула и чуть не упала. — Вы вчера не снимали музей с охраны? — вежливо спросил Боголюбов. Нина с ненавистью смотрела на него. — Я вчера похоронила любимого учителя и близкого человека, — выпалила она ему в лицо. — И если бы вы не прикатили, она была бы жива и здорова. — Нина! — А ты выслуживайся, выслуживайся. Может, к майским праздникам премию выпишут за лизоблюдство. А ты еще пару полотен вверх ногами повесишь. Она повернулась и побежала по белому залу с колоннами. При виде колонн Боголюбова затошнило. Он поднялся на второй этаж и в окно уставился на клумбу, похожую на бело-голубое облако. — Извините вы ее, Андрей Ильич. На самом деле никто не думает, что вы виноваты. — В каком смысле? — уточнил Боголюбов. На самом деле все думают, что как раз я виноват. Где картина, которую преподнес Анне Львовне писатель? — Я не знаю, — сказал Саша с изумлением. — Должно быть у нее дома. Я хочу взглянуть. — Зачем? — Боголюбов усмехнулся. — Из эстетического интереса, Саша. Это можно устроить? — Не знаю, Андрей Ильич. Анна Львовна жила одна теперь. Пока сын не приедет, к ней в дом заходить нельзя, наверное. — У вас есть ключи? Или у кого они есть? У всех, как водится? — У меня нет, — твердо сказал Саша. — Может быть, у Нины или у Алексея Степановича, а у меня нет. — Кто такой Алексей Степанович? — Спиранский, писатель. Да-да, — согласился Боголюбов, глядя в окно. — Знаменитый. Я вспомнил.